В Японии. Перезагрузка. Вариант 2. Глава 1. Чжувон крутил в руках телефон и размышлял. Понятно, почему она согласилась, а я об этом не подумал. И что мне теперь делать? Если она уйдет в Sony, то мои планы рухнут и отец женит меня на этой толстой дуре. Черт, лучше бы на Юйчжин, та хоть красивая, но теперь уже поздно. Эти мысли не давали покоя после просмотра ролика, вернее нескольких, в интернете. Там молодой японец привез Юнми в элитный магазин, где она купила одежду, и потом довольно долго разговаривала с ним о чем, то, на заднем плане пару раз мелькнула Юнми, поэтому содержание беседы он знал, не зря взял у нее телефон. И вот содержание этого разговора как раз и внушало беспокойство, японец пообещал решить проблему с долгом Fun Entertainment. Вариант Юнми явно не понравился, но другого не просматривалось. Собственный вариант тоже был не очень, но... За неимением гербовой в смысле денег, попробуем писать на простой. А для начала, Соне, пригласи ко мне Сану, велел он служанке. Безопасник пришел быстро и терпеливо ждал, когда молодой господин объяснит причину вызова. Сану, я знаю, что отец запретил мне пользоваться ресурсами корпорации, поэтому сразу говори, что ты сможешь делать, а что нет. Хорошо, я слушаю вас, господин, поклонился тот. Ты можешь узнать, кто унаследует акции Фан? Если госпожа Инджу, если с ней что, то случится, да, господин, это Пак Юсен, ее брат. Я это знаю потому, что старая госпожа велела наблюдать за Юнми и ее окружением. Понятно. Теперь такой вопрос, ты можешь достать список детей, покончивших самоубийством в этом году? Сану внимательно посмотрел на Чжувона и после небольшой паузы ответил, да, у меня есть такой список, бабушка. Поинтересовался господин, да, на этот раз пауза длилась дольше, вы не беседовали с родителями, не интересовались, кого они винят в смерти детей, простите, господин, но об этом вам лучше поговорить с госпожой Муран, Сану склонил голову, но было ясно, что больше он ничего на эту тему ничего не скажет, ладно, я тебя понял, надо идти к Хальмане, здесь я ничего не добьюсь, но судя по всему она думала над этим вариантом, так что есть надежда. Толстая дура, старшая дочь одного из основных акционеров Самсунга, может дура и не была, но ее габариты не вписывались в представление Чжувона о прекрасном. Он уже почти с ностальгией вспоминал о кукольном личике Юджин, о ее бюстгальтере с размером чашечки В, иногда, на периферии сознания, мелькали глаза Юнми, но ее неприятие любых отношений с парнями сразу останавливали дальнейшие мысли о ней. И вот теперь, увидев ее в обществе японца, он твердо решил, она моя невеста, и ни хрен всяким мешать ей выполнять главную задачу жизни, спасать его от брака с разными соискательницами, тем более такими страшными. Поэтому он шел к Хельмане с, практически, ультиматумом, или она помогает ему, или он просит перевести его в диверсионное подразделение морской пехоты на границе с Ибуком. Никто точно не знал, чем они занимаются, но многие из старослужащих слышали о количестве потерь в их рядах. И вот теперь он сидел напротив Хельмане и ждал ответа на свой вопрос. Бабуля не торопилась отвечать, она задумчиво смотрела на внука и вертела в руках очки. «У меня был Сану», — наконец сказала она, — «и сказал о твоем интересе к этому делу. Объясни, зачем тебе это, что ты хочешь предпринять? Пока ничего, пока я хочу найти путь решения проблемы Юнми с этой Инджу». И не придумал ничего лучшего, как убить ее руками обезумевшего от горя родителя, это на крайний случай, но, знаешь, бабушка, я хочу предложить этот вариант Юнми и посмотреть на ее реакцию, ну и предложи, зачем тебе эти подробности, нет, если она согласится, то я должен пустить его в ход, а для этого надо быть уверенным, что он реален, понятно, ладно, и какую ты ждешь реакцию, а главное, как ты будешь реагировать, сам пока не знаю, «Надо посмотреть ей в глаза. Мне не ясна цель всего этого», — медленно сказала Муран. «Может, объяснишь? Не хочется умирать молодым». Бабуля уронила очки. «Нет, ты неправильно поняла. Я не собираюсь кончать жизнь самоубийством. Просто вместо женитьбы на этой жирной дуре я подам рапорт на перевод в диверсанты, а там, говорят, долго не живут. Ультиматум ставишь, а об отце с матерью ты подумал, а обо мне вспомнил. Хальмане, ты ведь сама твердила». «Мне нужны здоровые правнуки, а какие могут быть здоровые дети у этой?» Она в таком возрасте жиром заплыла, значит эта склонность к ожирению перейдет к детям, а там диабет и еще куча всяких болячек. Нет уж, лучше умереть и не видеть мучений собственных детей. «Чего ты тут наболтал? Не такая уж она толстая, Твоя Юнми такая же была, когда ты с ней познакомился. У нее не было денег на врачей, косметологов, пластических хирургов и фитнес-тренеров, а у этой все есть, и тем не менее она не может похудеть, значит она больна, причем это генетическая болезнь, достаточно глянуть на ее мать, а бабушка у нее умерла в 56. Ты хочешь хоронить своих правнуков? Я тебя сейчас палкой отлуплю за такие слова, хотя, надо добыть ее медицинскую карту, заодно попрошу нашего врача посмотреть на нее, вот ведь наболтал, у меня наверное давление поднялось. Так, по поводу твоего вопроса, есть такие люди, для твоих целей подходят двое, они уже давно попытались бы убить эту Инджу, но я велела Сану как, то придержать их, на всякий случай. У обоих покончили с собой единственные дети, у одного и жена после этого умерла, так что у них одна цель в жизни, убить виновницу их несчастий, а виноваты оба считают Инджу, мол из-за нее Агдан уехала из страны и не спасла их детей. Только не лезь в это дело, у Сану все под контролем, он сделает это сам. Спасибо Хельмани, но это еще не все. Мне нужны 10 миллионов долларов, на случай если Юнми откажется от первого варианта. Не слишком ли много ты запрашиваешь, и что я скажу твоему отцу? А зачем ему что, то говорить? Ты дашь мне свои деньги, а я отработаю, вернее мы с Юнми отработаем. Ты так в ней уверен? Ты видел ролик в сети, где она с японцем разговаривает? Знаешь, кто он? Видел, конечно, и знаю, что он один из совладельцев Sony, но я надеюсь. Знаешь, я разговаривал с Йоной, это ее секретарь. Она сказала, что Юнми не очень довольна тем, как японец собирается разобраться с долгом, поэтому, собственно, и затеял этот разговор. Внучек, а ты случаем не влюбился в Юнми? Может, ты на ней хочешь жениться? Нет, Хельмани, ты же сама видишь, какая она, а вдруг и правда имеет отношение к высшим силам? И что это будет за семья? Может, ей и детей нельзя рожать? Недаром ведь она отбрыкивается от любых отношений с мужчинами. Нет, мне бы кого попроще, нормальную корейскую. Ну или не совсем корейскую, но обычную девушку. Не спорю, с ней интересно, есть о чем поговорить, поспорить, но семейная жизнь это несколько другое и в качестве жены я ее не очень представляю. То есть хоть и не очень, но все-таки представляешь? Ну, бабушка, я же не импонент и не странный, а она очень красива, так что грешные мысли иногда посещают, но по трезвому размышлению быстро улетучиваются. Ну смотри сам, ты взрослый, а эти мысли о переводе куда, то выкинь из головы, или мне придется на старости лет опять трудиться с палкой над твоей задницей, чтобы выбить эту дурь. Я проверю эту жирную дуру, как ты ее назвал, и поговорю с твоим отцом. Да, чуть не забыла, внучек, а как ты собрался попасть в Японию к Юнми? Тебя ведь выслали оттуда. Меня выслали как представитель армии Кореи, а сейчас я полечу как частное лицо, так, что это не проблема. В Японии, в номере гостиницы, разговаривают Чжувон и Юнми. Привет, чего такая недовольная? Не рада меня видеть, с чего мне радоваться? Если ты опять появился рядом, значит у меня будут проблемы. Ладно, не дуйся, рада я тебя видеть, просто у меня сейчас настроение не очень. Чжувон не стал ничего уточнять. Он достал из сумки сканер и стал проверять номер в гостинице на наличие жучков. Таковых, слава богу, не обнаружилось, но глушилку он все таки включил и поставил на подоконник. Так посоветовал сделать Сану, чтобы исключить снятие разговора лазером с оконных стекол. Юнми с интересом и некоторым беспокойством следила за его манипуляциями, а в конце спросила: «Будем Фудзияму взрывать?» «Нет, у меня взрывчатки не хватит, тяжелая зараза». Не смог дотащить. Слушай сюда и постарайся не перебивать, окей? Ну говори, я слушаю. У тебя проблемы с долгом перед Фан были, перебила Юнми, я их решила. Юнми, а тебе не кажется, что лекарство будет хуже болезни? Смотри, ты подписываешь обязательство выплатить Инджу 10 миллионов долларов по итогам концерта в Токио Доме, в обмен на ее лояльность, так? Ну да. И указываешь, что это в счет решения суда. Правильно, и что? А то, что у тебя не закрыт контракт с Fan Entertainment, и Инджу может эти 10 миллионов обозначить как долю агентства от концерта, понятно. И по итогам ты отдашь деньги и останешься должна те же 10 миллионов. Но я же, мне же Такаси обещал. Я и о нем скажу попозже, но даже если Инджу вдруг окажется образцом честности, ты согласна заработать и отдать 10 миллиардов вон просто так ни за что? Вернее добавить эти деньги к украденному телефону, а что еще остается? Насупилась девушка, другого выхода нет. Почему нет? Есть. Только ты сама должна сказать, подходит он или нет. Ты ее убить решил? Что, Ли? Чжувон с интересом и некоторым уважением посмотрел на нее. Почему ты так решила? Да потому, что эта мымра ни за что не откажется от денег, предпочтет сдохнуть, но не отдаст. Тебя этот вариант не устраивает? Чжу, ты же вроде не дурак, ведь если смерть будет насильственной, да даже любой, все равно ее свяжут со мной. Скажут или прокляла, или наняла киллеров. Нет уж, спасибо, я лучше отработаю, чем ждать и дрожать, вдруг дознаются о нашем разговоре. А если не свяжут, у меня есть двое родителей, дети которых покончили с собой после Сунына, они поклялись убить эту суку, из-за которой Агдан покинула Корею. Мы пока сдерживаем их, но если ты согласна, то... Юнми встала и начала расхаживать по номеру. Хаем, а ведь действительно, получается, что эта тварь сдохнет из-за меня, но я не виновата. А с другой стороны, я-то точно буду знать, что это я ее убила. Черт, как все сложно. Кстати, а нахрена он мне об этом сказал? Ну, отпустил бы этих в свободное плавание и пусть они осуществляют свою месть. Я ничего не знаю, и меня не мучает совесть. Чжу, а зачем ты мне об этом рассказал? Понимаешь, Юна, ты ведь собираешься зарабатывать большие деньги. Помнится, ты говорила о сотнях миллионов долларов. Я прав? А при чем здесь мои заработки? Я ведь не криминалом их буду. Я не о способах, я о величине сумм говорю. На таком уровне доходов у тебя возникнет множество проблем, и не все из них ты сможешь решать законным путем. Возьми хотя бы отношения с криминалом, здесь законные методы не работают. А если ты не можешь защитить свои деньги, то зачем их зарабатывать? Ограничься парой десятков миллионов, может и сумеешь не привлечь к себе внимания. Хотя сомневаюсь, ты ведь вынешь эти деньги из карманов гигантов индустрии, вряд ли они позволят тебе это сделать. Вспомни, как тебя на взлете сбили местные владельцы агентств, а там тебя попросту ликвидируют, если попытаешься залезть к ним в карман. А зачем ты тогда предлагал создать свое агентство? В отличие от тебя, я знаю, как надо защищать большие деньги, и отец и Хельма, не надеюсь, помогут в этом. Да и задумка у меня была, как сделать их союзниками, а не врагами. Юнми опять забегала по номеру. Блин, а ведь он прав. 100 пудов на меня начнут наезжать с просьбой поделиться, там не то что не заработаешь, еще и долгами опутают. Буду как рабыня за чашку риса пахать. Стоп, а что он про какую, то задумку говорил? Может, скажешь, что за план у тебя? Кстати, Сони предлагает взять меня под крыло, значит, никто на меня не будет наезжать. Помнится, ты хотела работать сама, без надсмотрщиков, и решать, как работать тоже. И потом, как быть с твоим неприятием отношений? Причем здесь отношения? Не собираюсь я заводить их ни с кем. Ты что, совсем не соображаешь? Думаешь, этот Такаси тебя просто так обхаживает? Да ни один делец не будет выбрасывать такую кучу денег, а раз выбрасывает, значит, планирует или вернуть их с прибылью, или... Сама понимаешь, и договор с этой Инджу он не зря уговаривает тебя подписать, ведь долг возрастет, а для него что 10, что 20 миллионов большой разницы не составляет. Чжу, ты не шутишь? Черт, ведь были у меня смутные сомнения, что не зря он закрыл гипермаркет для обслуживания меня одной. Хрен ему по всей морде, не дождется. Ты давай свой план. Хотя постой, а ты сам, то с какой целью меня обхаживаешь? Может, ты как тот рыцарь защищаешь от злодея, чтобы потом самому проделать то же самое, что и злодей? Я тебе давным-давно сказал, ты меня спасаешь от женитьбы на всяких дурах. Как только найду свою половинку, сразу отстану от тебя. И давай оставим пока эту тему, давай сначала закроем вопрос с Инджу. Что ты решила? Однозначно нет, не хочу я жить с таким грузом на совести. Лучше я отдам деньги, чем возьму грех на душу. Это твой окончательный ответ? Да, Юнми твердо смотрела в глаза парню. Ну что ж, я рад. Честное слово, рад. С чего это? Значит, рядом с тобой можно не оглядываться постоянно, ожидая какой-нибудь пакости, как с той же Ючжин. Тогда у меня к тебе второе предложение. Хельма не пообещала дать нам деньги и помощь с уплатой долга. Зачем помогать? Отдадим деньги и все. Знаешь, мне кажется, что эта мымра, как ты ее назвала, вряд ли успокоится на этом, может придумать еще какую-нибудь пакость. Например, я в курсе того, как ты избивала Юсона. Она может подать на тебя в суд за нанесение побоев, из-за которых он наглотался наркотиков и попытался сбежать, так как ты пообещала его убить. Я знаю, почему все это произошло, но ведь заявления в полицию от Санён не было, следовательно, ты вершила самосуд. А если она его напишет, ты уверена? Нет, честно призналась Юнми. И правильно, зачем ей нужны эти разборки, для нее они уже в прошлом, да еще и мужу придется доказывать, что ничего не было. Ладно, как ни удивительно, но ты опять прав. Я все поняла, прониклась и жду твое предложение. Руки и сердца, смерти ищешь? Это я на всякий случай проверил. Я не буду обижаться на тебя, но после всего ты будешь должна извиниться передо мной за несправедливую обиду. Стоп, про обиду потом, а сейчас слушай. Предложение было очень простым и понятным, они открывают не агентство, а продюсерский центр, то есть своих артистов у них не будет, их они будут брать у большой тройки. Как будут распределяться доходы между членами тройки, это их дело. Свою долю Чжувон планировал в размере 35-40%, 50 и не центом меньше, заявила Юнми. За мои хиты можно и 70 требовать, просто чуть позже. Даже очень большим ртом нужно откусывать понемножку, иначе подавишься, нравоучительно заметил Чжу. Сначала прояви себя, а уж потом требуй луну с неба. Да сколько уж можно проявлять, сколько моих композиций в билборде, я лауреат Грэмми, что еще нужно, возмутилась Юна. Вот на переговорах и заяви об этом. И потом, я ведь не сказал, что мы будем просить эти проценты, я имел в виду, на что мы можем согласиться. Ну вообще, то да, я загну сразу 90, откатим до 70 или 60. Никуда мы не откатим, нас после твоего загиба выгонит нахрен и все. Юна, не надо витать в облаках, да, ты ценный кадр, но не настолько, чтобы они работали с тобой в убыток себе. Как ты говоришь, проще надо быть и люди к тебе потянутся. Так, с этим более-менее разобрались. А вот что делать с концертом в Токио-доме, ведь господин Такаси уже организовал мне целую студию. Там есть все, причем высшего качества. Может, пока не будем волну поднимать, давай я отработаю два концерта, расплачусь с долгами, а потом начнем ставить условия. Значит, ты решила работать со мной, а куда деваться? Из двух зол надо выбирать меньшие, ты меня запугал отношениями, вот я и выбрала тебя. Я не пугал, я просто объяснил, что просто так деньги никто не тратит. Ты ведь рассказала про контракт, что такого нигде не видела, неужели самой непонятно, к чему это все ведет? Я, конечно, подозревала, но он вроде не сильно навязывался, больше на мою талантливость напирал. Боялся спугнуть раньше времени, вот и не навязывался, а вот после подписания контракта пойдет другой разговор. Ладно, это моя проблема, я с ним хочу поговорить, объяснить кое-что. Ты чего, опять жениха включить хочешь? Сдурел, тут тебе не Корея, в раз на нарах окажешься. Блин, да что за жизнь, ну каждый кобель норовит запрыгнуть. Может и вправду лучше опять в тюрягу вернуться, там хоть озабоченных мужиков нет, а с бабами я как-нибудь справлюсь. Не собираюсь я ничего включать, я имел в виду, что у нас была договоренность насчет создания агентства, ну и объясню нашу позицию. Я имею в виду продюсерский центр. Ну вообще-то он то же самое предложил, но только для Sony. Вот тебе и ловушка, откажешь ему, он тебе кран перекроет и будешь ты только на рамен зарабатывать. В контракте наверняка будет подчеркнут запрет на передачу композиции третьим лицам, вот и делай выводы. А насчет концертов в Токио-доме, наверное, ты права. В общем, занимайся музыкой, а остальное я беру на себя. Глава 2. Юнми сидела над синтезатором, пытаясь сосредоточиться, но получалось плохо. Сегодня Чжувон поехал на встречу с Такаси, ну как поехал, скорее пошел. Они договорились встретиться здесь, в этом корпусе, но на первом этаже, чтобы обсудить дальнейшую судьбу многострадального гения. Кстати, самого гения пригласить не удосужились, хотя она горела желанием что-нибудь сказать японцу. Договор с Инджу ей не показали, сказали, что это проблемы Sony, а ей надо лишь подписать контракт трейни. Спасибо Чжу. Она могла и не заметить подводного камня, хотя он был написан обычным шрифтом. Она по привычке кинулась разбирать мелкий, но там все было чисто. Уточнялись лишь технические вопросы, а жених со словами «я же говорил», сразу ткнул пальцем в один из абзацев. Там было написано, что после ее концерта в Токио-доме корпорация Sony выплачивает деньги фан и тот расторгает контракт с Юнми. Фишка была в том, что уплату долго привязывали к концерту, и сумма не указывалась. Получалось, что если концерт будет сорван по любой причине, то долг Юнми или меняет адрес, отходя Sony, или ее выпинывают назад фан, возможно с двойным долгом, ибо договор она не видела. Про третий вариант, где долг платит лично Такаси, она даже думать не хотела, ибо это была койка, возможно, без всяких свадеб, что для Сереги было однах, но... И вот теперь она сидела бездумно, тыкая пальцем в клавиши синтезатора и ждала результата переговоров. Какая красивая мелодия! Она вздрогнула от голоса прямо возле уха. Чертова Инчжен! Юнми, это новая песня? Какая мелодия? Не сразу врубилась Юна, я вроде ничего не играла. Как это не играла? А что ты тогда делала? Ну это так, просто тыкала пальцем в клавиши и все. У меня там судьба решается, не до музыки сейчас. А ты сможешь повторить это? Ну... «Тыканье свое, да говорю тебе, не до этого, босс!» Перебил ее вопль Йоны от двери, «Скорее, они сейчас убьют друг друга!» «Кто?» Сорвавшись с места, Юнми кинулась к выходу. «Где эти козлы?» «Там, внизу в тренировочном зале», задыхаясь, объясняла Йоны, «они сначала, а потом как начали, скорее, а то можем не успеть!» Игнорируя лифт, Юнми, прыгая через несколько ступеней, мчалась вниз. «Хорошо, хоть не вверх!» Пришла в голову нелепая мысль, «Ну...» Гад, если еще живой, добью нахрен, ведь чувствовала, что не к добру он приперся, обязательно какая-нибудь пакость произойдет, блять, опоздала, в зале на полу валялись два тела, вокруг них кучковался народ, рядом стоял открытый медицинский чемоданчик, я ничего не смог сделать, нужна реанимация, стоявший на коленях человек стал подниматься, отойдите все, в стороны, и не мешать, рявкнула Юнми и опустилась на колени рядом с Чжувоном. Ни хрена себе, изумилась она, у него же глаза нет, какая, то яма кровавая вместо него. Потом все мысли исчезли, рука сама, без ее участия опустилась на рану и она застыла. Вокруг стояла мертвая тишина, люди как будто оцепенели, правда не все, некоторые успели включить телефоны и снимали происходящее. Посидев пару минут рядом с Чжувоном, она сняла руку с раны и перешла ко второму. У японца была вмятина на виске и он, похоже, не дышал. Рука опять легла на поврежденный участок и Юнми снова застыла. У врача непроизвольно открылся рот, глядя на первого пациента, у того глаз был на месте, и он завозился, пытаясь подняться. Это ему удалось и он начал усиленно тереть глаз, словно тот зачесался. В этот момент завозился Такаси. А Юнми наоборот упала лицом вниз. Все присутствующие стояли на коленях, склонив головы и что, то потихоньку бормотали, похоже, молились. Чжувон первым сориентировался и, подхватив Юнми на руки, понес ее к ближайшей скамье. Рядом шел Такаси, как бы страхуя его от случайного падения. Мат подстели, японец с недоумением повернулся к Чжувону. Мат, говорю, на скамью положи, чтобы помягче было, пояснил тот. Уложив Юну, оба повернулись к толпе, стоящий на коленях. «Вы чего? Почему так стоите?» — задал вопрос Такаси. «Что тут произошло?» «Господин», — заговорил врач, — «вы были мертвы, я ничего не мог сделать, но богиня оживила вас, и мы возносим ей благодарственную молитву. А я тоже был убит», — побледнел Чжувон. «Нет, господин, у вас был выбит глаз, но богиня вернула его». «Как это выбит глаз? Она что, засунула его на место?» «Нет, ваш глаз вон там лежит, а она сделала вам новый». Чжувон пошел к кровавому ошметку, валяющемуся на полу, и стал его разглядывать. «Ничего не разобрать. Это точно мой глаз?» «Да, господин. А глаз, который подарила вам богиня, он синий. Прямо как у нее самой. А второй обычный, темный. И как ее уговорить сделать их одинаковыми? Черт, не о том думаю. Получается, что она все-таки богиня, ну или как, то с ней связано. Жаль, привязался я к ней». На других и смотреть перестал. О, зашевелилась. Привет. Чжувон успел к ней первым и взял за руку. Спасибо тебе, вернула меня к жизни. Не, ты не понял. Голос Юнми был слабый, но злой. Я должна сама тебя убить. Ты мне чего обещал? Опять жениха включил? Ну ничего, поплачу у тебя на могиле и вздохну свободно. Какого жениха? Да мы о тебе сразу договорились. Это из-за учений. Такаси решил пошутить над морской пехотой Кореи. Сказал, что это не мы победили, а маленькая девочка, а без нее мы слабаки. Ну, слово за слово, и решили выяснить, кто сильнее. Мы не собирались до такого доводить, просто увлеклись немного. Юнми смотрела в честные, причестные глаза морпеха и ничему не верила. Возможно, виной этого неверия был их разный цвет. Вот чувствую я, брешешь и не краснеешь. Господин Такаси, вот от вас я такого не ожидала. Все-таки потомок древнего рода должен уметь держать себя в руках. Или вы тоже будете уверять меня, что драка была с целью выяснить, чья армия сильнее? Нет, конечно. Обо всей армии речь не шла, Мы спорили о конкретных личностях. И я, и господин Чжувон относимся к морской пехоте. Мы оба сержанты. Вот и решили сравнить нашу подготовку. Про меня точно речи не было, подозрительно спросила Юнми. Такаси отвел взгляд. Ну, в самом начале беседы мы немного повздорили из-за вас, но потом речь шла исключительно о нас, вернее о системе подготовки сержантов в морской пехоте наших стран. Понятно, нашли отговорки. Стыдно, господин Такаси. Ладно, у него, она ткнула пальцем в Чжувона, одна извилина, и та от фуражки, но вы то, а, бесполезно, только воздух сотрясаю. Ну, до чего вы там договорились? Я согласился с доводами господина Чжувона, Такаси поклонился корейцу, вернее вы убедили меня в том, что он прав и думаю все разрешится к всеобщему удовольствию. Я прошу прощения у вас за недостойные мысли и намерения и надеюсь делами исправить ваше мнение обо мне. Услышав это Чжувон что, то пробурчал, но вслух ничего не сказал. Юнми погрозила ему кулаком и попыталась встать, хотя и с трудом, но ей это удалось. Качнувшись она сделала первый шаг, к ней тут же подскочили оба рыцаря, выражая готовность нести на руках, но она на чистейшем русском отправила обоих в эротическое путешествие и пошла, правда опираясь на Йоны. Та после чудесного воскрешения шла полусогнувшись, не решаясь выпрямиться, опасаясь, что богиня рассердится на ее недостаточную почтительность. Пришлось насильно привести ее в вертикальное положение, она и так была ниже Юнми, да еще и наклонилась, приходилось едва не садиться ей на спину. Добравшись до лифта, Юнми передумала ехать вверх, решив, что на сегодня достаточно потрудилась и попросила отправить ее в отель. По лестнице у входа в здание ее нес Чжувон, сама бы точно навернулась, а от Йоны толку не было. Очутившись наконец у себя в номере, дошла до кровати и рухнула на нее. Сверху на нее запрыгнула мульча и принялась топтать своими лапками, периодически выпуская когти. Как ни странно, но такой массаж оказал прямо-таки волшебное воздействие и через короткое время Юнми полностью пришла в себя. Спихнув мульчу, она перевернулась на спину и задумалась, но не успела задать себе сакраментальный вопрос, что это было и что с этим делать, как на нее налетела Сунок. «А ты почему здесь? У тебя по плану запись минусовок для концерта, а ты тут разлеживаешься. Давай, вставай, надо работать», сама говорила, что времени в обрез. «Пойдем поедим и в студию». «Анни, отвали, я сегодня никуда не поеду, все завтра». «Это почему?» «Посмотри в интернете, неохота рассказывать». «Набери мое имя и смотри сегодняшние новости, наверняка уже выложили ролики». «А сама не можешь рассказать, что, Ли?» «Могу, но ты не поверишь, а убеждать тебя сил нет». «Ну хоть намекни, что там было». «Моя божественная сущность показала себя». «Все, не мешай отдыхать». «Какая сущность? Ты что, чудеса показывала? Больных исцеляла? Слепые прозревали, мертвых воскрешала». «Анни, отстань, и так голова болит». «Ну, наболтала», проворчала сестра и ушла в другую комнату. Через 10 минут она вернулась, глаза у нее были круглые. «Юна, как же это? Ты и вправду воскресила этого Такаси, и у Чжувона глаз синий. Ты что, богиня? Еще какая, только беспаспортная и безработная. Слава богу, пока кормит, а то скоро милостыню пойду просить. Да и ту эта старая сука отнимет. Анни, я посплю немного, если придет Чжувон, чтоб ему пусто было, разбуди, я ему хоть в морду дам, там сил не хватило. Да-да, поспи, конечно, я штору задерну, чтобы потемнее было. Юна, а ты сможешь нашу маму исцелить? Да не знаю я, это не я лечила, это богиня через меня действовала, а сама я ничего не могу. Попробую попросить, но не уверена, что она меня услышит. Все мной пользуются. Сонно бормотала она, поворачиваясь на бок, хоть бы кто спасибо сказал, хэрэрэр, спи, спи, господи, моя Тонсин почти богиня, шептала Сунок, укрывая сестру пледом, а как же я ведь ее родная сестра, я тоже хочу всех исцелять, ну не всех, хотя бы маму, приедешь домой и исцелишь, прозвучало в голове, кто, что, вскинулась девушка, кто это сказал, ответа не последовало, как она не напрягала слух. «Может, эта Гуаньин со мной разговаривала? Приеду домой, сразу на маму руки положу и посмотрю, вдруг и правда получится. Скорее бы вернуться в Корею. Точно, расскажу Тонсин на голосе и поеду домой, маму исцелять». А в это время в Корее Ынджу ехала в офис Фан в дурном настроении, денег почти не оставалось, не хватало на зарплату наемным работникам. Ее артистов не приглашали на шоу, мерч продавался слабо, платные скачивания почти прекратились. Придется опять сокращать персонал, хотя и так оставался самый минимум. Надо уволить половину менеджеров, осенило ее. Пусть работают с двумя, тремя исполнителями каждый. Охрану и водителей тоже можно уволить, пусть сами до работы добираются. Сегодня же скажу Кихо, чтобы определил, кто с кем будет работать. Бухгалтерию тоже можно урезать, не хрен кофе на работе пить, пусть работают. Заехав на стоянку агентства, она удивилась пустоте. В углу сиротливо стояла машина секретарши, больше никого не было. Так, кого на месте не будет, штраф за опоздание, думаю, процентов 10, нет, 15 от зарплаты. С этими мыслями она вошла в вестибюль. Охранника на входе почему, то не было, попытка дозваться его не имела успеха. Что за чертовщина, где люди, почему никого нет? Понемногу в душу стало закрадываться беспокойство. Она чуть не бегом поднялась на второй этаж и подошла к кабинету, так и не встретив никого по пути. Слава богу, секретарь была на месте. В чем дело? Почему в здании никого нет? Где все? Ее голос не предвещал ничего хорошего. Вот, секретарша дрожащей рукой придвинула Инджу стопку бумаг. «Чего ты мне суешь?» — рявкнула она. «Я спрашиваю, где люди?» «Вот они», — голос у девушки окреп. «Это заявление на увольнение». Какие нахрен заявления? Начала было закипать начальница, но осеклась, до нее начал постепенно доходить смысл разговора. Сколько человек уволилось? Все, кроме мемберов, они на контракте. А Кихо, он был первым, после него понесли заявления остальные. Он агитировал их? Нет, он просто молча положил заявление на стол и ушел. Понятно. Передай в бухгалтерию никаких расчетных не выдавать. Всем выписать штраф за невыход на работу в размере долга агентства перед ними. Так бухгалтерия тоже вся уволилась. И это, главбух подписал расчетную ведомость, и деньги уже перечислены всем. Да я на него в суд подам, без моей визы, сволочь. Я ведь дала ему право подписывать расчетные листы, чтобы не отвлекаться еще и на это. Никому нельзя доверять. Ничего, я найду способ вернуть эти деньги, он у меня кровью умоется. Госпожа, он просил передать... Чтобы вы не затрудняли себя местью, он уехал в США к своему родственнику, там вы его не достанете. Инджу упала на стул, катастрофа была полная. Оставалась лишь надежда на долг от Юнми, надо обратиться к судебным приставам, пусть посмотрит, может у этой нищенки появились какие-нибудь деньги. Ей они ни к чему, обойдется, а вот для агентства нужны как воздух. Кстати, а что за причина увольнения? Ну-ка дай мне заявление Кихо. Так... Прошу уволить. Ага, вот, не хочу участвовать в ограблении богини. Что за ерунда? Про какую богиню он пишет? Про Агдан. Про кого? Это с каких пор она стала богиней, а остальные? Причина увольнения у всех одинаковая, нежелание идти против богини. А богиней Агдан назвали после воскрешения из мертвых и исцеления. Это кого она исцелила и воскресила? Госпожа, вы разве не видели ролик в сети, где она восстановила выбитый глаз своему жениху и воскресила господина Такаси? А, это, видела. Скорее всего, подделка или монтаж. Я, пожалуй, пойду. Я вам передала документы, вот ключи от кабинета. Прощайте. С этими словами секретарша пошла на выход. Ты что, тоже уволилась? Конечно, я не хочу попасть под гнев богини. Вы все сошли с ума. Ну какая из нее богиня? Обычная уголовница. Черт, ушла. И что теперь делать? Из транса ее вывел телефонный звонок. Да, включила она соединение. Слушаю вас, звонил один из основных акционеров ФАН. Не помню как зовут. Прим, автора. Госпожа Инджу, вы в курсе, что ваши акции продаются по цене бумаги, на которой они отпечатаны? Вы собираетесь что? То предпринимать? А что я могу предпринять? У агентства нет денег, и вряд ли какой-нибудь банк выдаст кредит. Я почему? То так и думал. Ну что ж, тогда мы будем сами искать покупателя на акции. Я позвонил вам, чтобы вы знали об этом. Ведь совокупный пакет акций основных акционеров составляет более 60%, то есть если кто, то купит их оптом, то ФАН перейдет в его собственность. Я в курсе о задолженности Агдан агентству, так что если хотите, мы продадим акции вам. Но учтите, цена на них будет такой, как до падения. Мы будем ждать неделю. А вам совет, чтобы погасить негатив от ролика, съездите в храм Гуанинь, якобы задать вопрос богине, что делать. Ну а ответ богине придумайте сами. До свидания, сволочи. Сами же заставляли переписывать контракты, сами же ныли, почему все песни для заграницы. А теперь я во всем виновата. Прав был брат, что добром это не кончится. Только вот хрен им, а не деньги Юнми, пусть продают свои акции кому хотят, все равно у меня блокирующий пакет остается. А вот насчет храма, наверное, он прав, надо только журналистов подключить. С этими мыслями она вышла из офиса, где на нее тут же налетели двое с микрофонами. «Госпожа Инджу», — заорал первый, — «как вы прокомментируете массовое увольнение ваших сотрудников? Какова причина этого? Суеверие и идиотизм? Других слов у меня нет. Я сейчас еду в храм Гуаньинь, чтобы доказать это. Пусть сами убедятся, что Агдан никакая не аватар и уж тем более не богиня. Вы хотите попросить прощения у Гуаньинь? За что? Я выгнала с работы эту уголовницу, разрушившую мое агентство. Это мое право, а теперь хочу показать всем, что она не имеет отношения к высшим силам. И как вы это покажете?» — спросил второй репортер. «Я спрошу о ней богиню, и возможно, она мне ответит, а если нет, то значит Агдан самозванка. Но она вроде никогда не заявляла о своей божественности. Это делали ее прихвостни, по ее заказу. А как же отсутствие самоубийств и синие глаза? Простое совпадение и линзы. Но, я все сказала, если хотите доказательства, поехали со мной к храму, там все увидите». Судя по немаленькой толпе возле подножия храма Гуаньинь, интервью Инджу шло прямо в эфир, и толпа стояла в ожидании чуда. Похоже, людям было все равно, кто прав в этом противостоянии, все надеялись на появление самой богини. Когда хозяйка агентства вылезла, по-другому не скажешь, из автомобиля толпа оживилась и зашумела, а несколько репортеров с микрофонами кинулись к ней, выкрикивая вопросы, но та объявила, что отвечать будет после посещения храма. На верхней ступени лестницы, ведущей ко входу, стояла настоятельница и несколько монахинь, судя по всему, они ждали именно Инджу. Когда женщина в сопровождении журналистов подошла к ним, настоятельница подняла руку, останавливая ее. «Ты знаешь, что будущим Мимингви нельзя посещать храм богини?» — спросила она. «Мимингви – злые духи, которыми становятся не оставившие потомство люди. Гуаньинь предупредила, что тебя ждет расплата за погибших детей и загонение на ее избранницу, ведь Хаичи не дремлет. Хаичи – львинообразное существо, защитник обиженных». Инджу споткнулась, но, глянув на журналистов, взяла себя в руки. «Я хочу сама спросить богиню об этом, а не слушать чужие выдумки. Ну что ж, я предупредила тебя, можешь войти». Внезапно, не попытавшись сделать и шага к храму, Инджу кинулась назад. Она бежала по ступенькам, едва не падая, и что, то неразборчиво крича. Можно было лишь разобрать: «Там, там, не надо». Не добежав несколько шагов до своего автомобиля, она упала, но подняться не смогла. Никто не бросился ей на помощь, люди наоборот старались отойти от нее подальше, даже водитель, привезший ее, бросил ключи на сиденье и, отбежав от машины, встал на колени и начал молить богиню о прощении. Так прошло некоторое время. Инджу лежала, не шевелясь, толпа смотрела на нее, ожидая дальнейшие события, но, видать, кто-то сердобольный нашелся. Подъехала машина скорой помощи, из нее вышел врач и присел возле лежащей. Проверив ее, махнул рукой двум санитарам, чтобы несли носили, и встал. К нему тут подскочили журналисты. «Что с ней? Каков диагноз? Она жива?» — посыпались вопросы. «Она жива, по всем признакам у нее инсульт, но точный диагноз будет после обследования в клинике. Прошу пропустить меня к машине, ее надо срочно везти в больницу. Каковы перспективы выздоровления?» «Я все сказал, остальное после тщательного обследования. Чат, который не спит. Я не поняла, что случилось с госпожой Инджу. Почему она кинулась бежать?» Настоятельница разрешила ей пройти к богине, а она ломанулась вниз. Как еще ноги не переломала? 5 раз просмотрела и не увидела ничего страшного. Плохо смотрела. Там дверь в храм сама открылась, после этого Ачжума и побежала. Наверное, богиня ей что-то страшное показала, причем только ей одной. Сейчас гляну. Точно. Возле двери никого нет, за дверью тоже, а она открылась. Может, оттуда Хаичи вышел? Настоятельница ведь предупредила ее. Ну, понесли чушь. Вы еще напишите, что это наказание богини за Агдан. Дверь сквозняком приоткрыла, а у Ачжумы нервный срыв из-за неприятностей на работе. Вот и померещилось что-то. А у меня никаких сомнений нет. Это точно наказание за Агдан. Вернее, как сказала настоятельница, за погибших детей. Надо посмотреть свои комменты, может, что-то удалить. Поздно опомнилась. Богиня уже все прочитала и запомнила, так что жди, скоро она начнет подарки раздавать. Тьфу на тебя, идиотка. Я против Агдан почти ничего не писала, ты лучше свои проверь. Я не такая дура, как некоторые, и никого не ругаю в чате, это глупо. Тот, кого вы ругаете, просто не заходит сюда, а вы себе карму портите. А мне интересно, Чжувон так и будет с разными глазами ходить? Может, Агдан ему и второй покрасит? Представляете, какие у них красивые дети будут? Ты что, думаешь, богиня выйдет замуж за обычного человека? А зачем она глаз ему синий сделала? Да и не верю я, что она богиня, скорее Гуаньин через нее действует. Может, других не умеет, только такие. И потом, зачем ей посредники? Откуда я знаю? Только вряд ли богиня согласилась бы сесть в тюрьму. Я думаю, что и судьи, и министр обороны, да и президент, наверное, уже как это Инджу валялись бы в больнице или на кладбище. Эй, ты что, с ума сошла такое писать? За это тебя саму в тюрьму посадят. Пусть попробуют. У меня анонимайзер есть, хрен они меня вычислят. Да и потом, у нас демократия и свобода слова. Это в Конституции записано. Ну тебя нафиг. Может, там чего и написано, только вот анонимайзера у меня нет, а без него никакая демократия не поможет. Так что Анин. Глава 3. Тюрьма Садимун, комната для бесед заключенных с адвокатами. Присутствуют Пак Юсон, адвокат и охранник. Говорит адвокат: «Господин Юсон, я прибыл для оформления передачи акций Fan Entertainment в вашу собственность. Бывший собственник, госпожа Пак Инджу, признана недееспособной, и по настоятельной просьбе остальных акционеров арбитражный суд принял решение об ускоренной процедуре оформления наследства ввиду форс-мажорных обстоятельств». Что там за обстоятельства, и что я могу сделать, я ведь нахожусь в тюрьме. Акции Фан сильно упали в цене, весь персонал уволился в связи с недавними событиями, поэтому им нужно ваше решение по долгу Агдан, это единственный оставшийся актив агентства. И чего они хотят от меня? Передачи этого актива акционерам в обмен на их пакеты акций. Хрен им, так и передайте. Я предупреждал их, чтобы не лезли в дела агентства, они не послушали. Пусть теперь хлебают полной ложкой последствия своей жадности и дурости. А насчет долга Агдан, я видел ролик из Японии, я знаю, что случилось с моей сестрой, и меня предупредили о моей судьбе, поэтому я снимаю этот долг с нее. А акции? Пусть лежат. Эти придурки сейчас продадут их кому-нибудь, а у меня будет блокирующий пакет, поэтому я уж как-нибудь договорюсь с новыми владельцами. А еще у меня осталась корона, их сейчас будут на все шоу звать, чтобы хоть что-нибудь новенькое про Агдан услышать. Черт, жаль, что я в тюрьме, не смогу вдолбить им в тупые башки, что и как надо говорить, добавил про себя Юсон. Надо срочно искать доверенное лицо, чтобы действовать через него. Господин Юсон, вы сказали, что вас предупредили о вашей судьбе, поясните, пожалуйста, свои слова. Юсон вспомнил беседу с местным паханом. Двое громил на прогулке отвели его в сторонку, где стояли еще двое, пахан и еще один, судя по виду, тоже авторитет. Разговор был короткий, говорил второй. Я должник Агдан, она спасла мою дочь, поэтому долг Агдан ты простишь, или будешь завидовать своей сестре. Ее покарала Гуаньинь, а тебя покараю я, и поверь, я сделаю это не хуже нее. Адвокату об этом говорить бесполезно, он ничем не поможет, надзиратели тоже, тем более они после ролика стали относиться к нему гораздо хуже, поэтому он сказал: «Я хотел сказать, что не хочу повторить судьбу своей сестры, об этом мне все говорили, поэтому так и сказал. Вы сказали, что снимаете долг с Агдан, но это было решение суда, поэтому не держите меня за идиота», – перебил его Юсон. «Я пошлю официальное уведомление в суд, о копии Агдан и в службу судебных приставов. Передайте этим, чтобы они забыли об этом долге, а со своими акциями пусть делают, что хотят». Хоть продают, хоть выбрасывают, мне это безразлично. Мне сидеть целых 10 лет, за это время у всех мемберов закончится контракт, так что за небольшую мзду для меня лично, я их отпущу. И еще, если они попытаются влезть в эти контракты, то пусть не забывают, что у меня больше 35%, то есть все их решения я просто заблокирую. Если они найдут покупателя, пусть сообщат мне. Возможно, я пойду им навстречу и присоединюсь к продаже. Если у вас все, то давайте прощаться, у меня скоро обед, и я не хочу остаться голодным, ждать меня никто не будет. Поместье Кимов. В гостиной сидят Муран, Данвук, Хибин и Чжувон. Его вторично выслали из Японии по просьбе семьи Такаси. Говорит Данвук: «Ну что, сын, заварил ты кашу, как ее расхлебывать будем? Сам то, что решил делать, а что я могу сделать, и что надо делать? Ты хочешь на ней жениться?» — неожиданно спросила Хальмани. «Как это жениться?» У Чжувона округлились глаза. «Она же ясно сказала, что замуж никогда не выйдет. Да мало ли, что она говорила, встряла Хибин, она ведь явно показала, что неравнодушна к тебе, значит, в ней начала просыпаться женщина, а этот процесс не остановить. Она показала, где, когда, заволновался Чжувон, когда глаз тебе возвращала. Ты что, ничего не понял? Ну и что, она и японца этого оживила, причем тут какие, то чувства. Знаешь, что она мне сказала, когда очнулась? Я должна сама тебя убить, а ты говоришь чувства. Тем более, это еще одно доказательство ее неравнодушия к тебе. Хибин, покажи ему тот момент, так он все равно ничего не поймет. Мужчины же тупые в этих вопросах, им надо все разжевать, тогда они начинают понимать, посоветовала Хальмани. Хибин включила комп, нашла нужный файл и стала прокручивать, ища нужный момент. Чжувон с проснувшимся интересом следил за процессом. Ролик он сразу узнал, это был момент, когда Юнми прибежала в тренировочный зал и стала показывать чудеса. Где там они нашли какие, то доказательство чувств он не понимал, но с неявной надеждой ждал еще одного чуда. Вот, наконец, сестра нашла нужный момент, смотри, она бежит к вам, теперь понял, что я должен понять, я это 100 раз пересмотрел, и где здесь неравнодушие, вот тупой осел, смотри еще раз, она бежит к тебе, понимаешь, вот, она пробегает мимо японца, даже не глянув на него, смотри на ее лицо, на глаза, видишь, что видишь, тупо спросил Чжувон, эмоции ее видишь, волнение, страх, за тебя страх, неужели непонятно, и убить она тебя обещала из-за этого страха, ох, ну ты и баран, Сычжу своим заливался, вместо того, чтобы внимательно посмотреть запись. «Подожди, дочь, ты хочешь сказать, что она решила выйти замуж за Чжувона?» спросил Данвук. «Да ничего она не решила. При чем тут замуж? Как при чем? Ты же объяснила, что у нее проснулась любовь к моему сыну, значит, она захочет жить с ним. Пап, да она, может, сама еще не поняла ничего, поэтому ни о какой свадьбе даже не думала. Это уже от братца будет зависеть, сумеет ли он не спугнуть ее, если, конечно, сам хочет на ней жениться. Слышал, обратилась Муран к внуку. Вот и думай, нужна ли тебе такая жена, или, как ты уже говорил, лучше найти попроще. Ты имеешь в виду ее, скажем так, неординарные способности? Спросил Данвук. Да нет у нее никаких способностей. Неужели непонятно, что если бы она осознанно умела такое, то ни в какую тюрьму бы не угодила, и не нужно ей было на сцене выкаблучиваться, да на одном умении менять цвет глаз она бы озолотилась, а если вспомнить остальное, ее выбрала богиня для своих целей, дала ей таланты, а теперь использует. Вообще, то видно изменение отношения богини к Юнми, раньше она почти не обращала внимания на нее, лишь изредка вмешивалась, например для спасения детей, а в остальное время Юнми жила своей жизнью, полной ложкой хлебая все последствия этих вмешательств. А теперь, судя по случаю с Инджу, она взяла ее под защиту. Так что, внучок, 10 раз подумай, прежде чем связываться с ней. Хальмани, но ведь ты сама сказала, что она не богиня, значит, ничего это не значит. Я сказала, что она теперь под защитой богини. Вряд ли она запретит Юнми выходить замуж и рожать, ведь Гуаньинь покровительница материнства и детства. Но если ты ее обидишь или обманешь, мало тебе не покажется. Не собираюсь я ее обманывать, агентство, то будет общее с равными долями, и, болван, я не про агентство, а про то, что охмуришь ее, а потом раздумаешь жениться, например, другую найдешь. Хальмани, о чем ты говоришь, охмуришь? Да она, нет, не собираюсь я ее охмурять. Ну а если вдруг такое приключится, то обманывать точно не буду. Чжу, вмешалась Хибин. А у тебя второй глаз синеть начал. Наверное, богиня тебя услышала и решила подтолкнуть в нужном направлении. Чжувон кинулся к зеркалу и начал рассматривать себя. Что, то не сильно он посинел, так, слегка. Может, это по другой причине? Так, сын, Данвук прихлопнул рукой по столу. Я отменяю распоряжение об отстранении тебя от ресурсов корпорации. Можешь брать деньги у Хибин, но если ты подставишь нас под гнев богини... Смотри, Япония, студия звукозаписи. Присутствует комиссия по подготовке концерта в Токио Дом. Юнми только что закончила показ небольших фрагментов всех номеров концерта. После небольшого совещания среди членов комиссии выступил Такаси. Ну что ж, госпожа Пак, мы еще раз убедились в силе вашего таланта, поэтому все подготовленные вами песни мы утверждаем. Единственное, есть просьба спеть сейчас Кайнабакансу вживую. Понимаете? Тизер слишком короткий и не полностью раскрывает потенциал песни. Вы хотите спеть ее в конце, но большая часть комиссии склоняется к мнению, что лучше это сделать в начале. Госпожа Хаминчжан тоже здесь, минусовка, как я понял, готова, поэтому спойте, пожалуйста.